Глава 23. Громкий шум вырвал Сару Вудров из глубокого сна. Убедившись, что в ее квартире находится чужой, она схватила свой пистолет Глок калибра 9 мм и выскочила из спальни. Что-то тяжелое грохнулось о стену на первом этаже с такой силой, что опрокинуло стол в прихожей. Мужчина вскрикнул от боли. Сара спустилась по лестнице на несколько ступеней, выставив вперед дуло пистолета. Начав спуск, она увидела, как мужчина в бушлате и вязаной шапке боролся с человеком в черной кожаной куртке. «Не двигаться!» — крикнула Сара и направила дуло пистолета за перила лестницы. Мужчина в вязаной шапке повернул голову. «Джон!» — воскликнула Сара и метнулась вниз по остальным ступеням лестницы. В тот же миг она почувствовала удар рукояткой нагана в затылок. Сара упала на колени. После второго удара палец Сары нажал на спуск. Сара медленно села. Болела голова. Все окружающее виделось, как в тумане. Она потрогала затылок. Острая боль пронзила голову и заставила отдернуть руку. Она плотно закрыла глаза. Когда открыла, увидела, что все пальцы в крови. Подобрала свой пистолет, сжала зубы и с трудом поднялась на ноги. В квартире она была одна. Стена забрызгана кровью. Стол в конце прихожей лежал на боку. По полу были раскиданы газеты, журналы, лампа и несколько конвертов. Небольшой персидский ковер в нескольких местах пропитала красная жидкость, которую вначале было трудно заметить. Тупая боль мешала Саре думать. Она вспомнила, что Джон Финли дрался с мужчиной в черной кожаной куртке. Затем она не могла вспомнить, что случилось потом, но, видимо, в доме был кто-то еще, поскольку боль в затылке свидетельствовала о том, что кто-то ударил ее сзади. Должно быть, взломщики взяли Джона с собой. Пошатываясь, Сара поднялась по лестнице, влезла в джинсы и кроссовки, натянула свитер и куртку. Наступил октябрь, и атмосферный фронт принес в Портленд арктическую стужу. Сара схватила ключи от машины и спустилась по ступенькам лестницы настолько быстро, насколько позволяла головная боль, останавливаясь, чтобы наклониться вперед, когда к горлу подступала волна тошноты. Затем она выпрямилась, глотнула струю морозного воздуха и направилась к своему пикапу. «Что делал Джон Финли в моем доме среди ночи?» — думала про себя Сара, проезжая по улицам предместья и высматривая признаки присутствия его или людей, которые, как она полагала, увели Джона. «Что он делал в моем доме, пусть бы в любое время дня?» После того, что случилось, когда они были вместе в последний раз, Сара была уверена, что никогда больше не увидит Финли. Прошлым летом Сара проводила отпуск в Перу, поэтому имела возможность подняться на Невадо-Писко, один из пиков в Андах высотой почти 6000 метров. Через два дня после восхождения в баре Хуараса она встретила Финли. Он был красив и остроумен, они сблизились. Финли подвязался пилотом, и они слетали на островной курорт в его потрепанном двухместном самолете. Остальное время ее отпуска Сара и Финли занимались подводным плаванием в аквалангах, загорали, принимали изысканную пищу и занимались любовью, как кролики. Затем Сара улетела в Портленд. Два месяца назад Финли позвонил, чтобы сообщить о своем прибытии в Портленд по делам, и Сара пригласила его остановиться в ее квартире. Все шло замечательно, пока Сара не стала интересоваться его бизнесом. Он сказал, что это экспортно-импортные сделки, но юлил каждый раз, когда она пыталась узнать от него что-нибудь конкретное. Однажды, расслабившись, Финли упомянул название компании. Сара проверила и обнаружила, что компания существовала лишь в виде почтового ящика на Каймановых островах. Копы не могут позволить себе общаться с людьми, которые не в ладах с законом. Поэтому она схлестнулась с Финли и увидела его с той стороны, о которой не подозревала раньше. Он орал и пытался избить Сару. Короткая схватка закончилась, когда оба ее участника поняли, что могут серьезно пострадать. Сара направила дуло пистолета на гостя и держала так, пока тот не упаковал свои вещи и не выбежал из дома. Через 15 минут после ухода Финли положение ухудшилось. В ответ на жалобу соседа появились двое полицейских. Копы тихонько удалились, когда узнали Сару и увидели, что никто не пострадал. Но драка сильно смутила ее. Теперь Финли вломился в ее квартиру и подвергся нападению. Что происходит? Когда Сара 20 минутами позднее въезжала на свою подъездную дорожку, у тротуара стояла полицейская машина. Сара вылезла из салона, и хлыщеватый молодой офицер, подстриженный под ежик, вышел из дома и направил на нее пистолет. «Не двигаться!» — крикнул он. «Бросьте оружие!» Пистолет Сары едва держался в ее вялой руке. Она так устала и ошалела от удара в голову, что не чувствовала оружия в руке, пока офицер не закричал. «Я полицейский Портленда», — сказала Сара. «Кладу оружие на место». Сара положила пистолет на подъездную дорожку. «Отойдите от машины и покажите руки». «Из моего дома похитили мужчину. Я ездила искать его», — сказала Сара, отступая от места, где лежал ее пистолет. «Ваше имя?» «Сара Вудров. Работаю в центральном полицейском участке. Мой сержант Боб Макинтайр». Когда молодой офицер подбирал пистолет Сары, из дома вышел дюжий офицер, афроамериканец, выглядевший лет за 40. Сара медленно просунула руку в куртку и достала свой значок полицейского. Черный офицер рассматривал удостоверение Сары, в то время как молодой напарник осматривал пистолет Сары. «Меня зовут Джон Дикинсон, Сара», — сказал коп постарше. «Почему бы нам не пройти внутрь дома? Нам надо быть осторожными. Там кровь на ковре, а эксперты пока не прибыли». «Вы ранены?» — спросил он, заметив, когда Сара проходила мимо, кровь на ее длинных черных волосах. «Меня ударили». Сара выглядела измученной, закрыла глаза. «Можно я присяду? Не очень хорошо себя чувствую». «Да, пожалуйста». Сара рухнула на диван. Ее тошнило, и ничего не предвещало, что ей удастся поспать. Молодой офицер что-то прошептал на ухо напарнику. Тот кивнул. «Вызови медпомощь», — сказал Дикинсон. «У офицера Вудров, возможно, сотрясение мозга. И приведи сюда судмедэкспертов. Расскажите, что случилось», — попросил Дикинсон, когда его напарник вышел из комнаты. Сара осторожно прикоснулась к своему затылку. На ее лице появилась болезненная гримаса. «Хотите воды?» «Не до этого. Похищен Джон Финли». «Кто такой мистер Финли?» «Знакомый. Я спала. услышала шум внизу, увидела, как Джон схватился с другим мужчиной. Когда сбежала вниз, кто-то сбил меня с ног. Когда пришла в себя, их уже не было. Ездила вокруг, пытаясь найти их. Помощь вызывали? Следовало бы это сделать, но моя голова... Не могу вести себя адекватно. Вы узнали мужчину, дравшегося с мистером Финли? Никогда его не видела. Описать можете? Нет. Все случилось слишком быстро и в темноте. Помню, он был в перчатках и черной кожаной куртке. Лица его я не видела. Из своего пистолета стреляли? Сара попыталась вспомнить, что случилось после того, как ее ударили. Она не помнила, чтобы стреляла, поэтому сказала Дикинсону, что не пользовалась оружием. «Вас удивило появление в квартире мистера Финли?» «Удивило. Он занимается экспортно-импортными сделками. Часто находится в отъезде. Я думала, он в командировке. Не звонил мне. Некоторое время назад уехал». «Как он вошел в дом?» Сара ответила не сразу. «У него есть ключ. Он жил здесь перед отъездом». «Не хочу вас смущать, но...» «Да, мы спали вместе». Сара откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Не делайте этого», — посоветовал Дикинсон. «Спать нельзя, если у вас сотрясение мозга. Я слышу, подъезжает медпомощь. Пусть медики вас осмотрят и скажут вам, что делать». Сара с болезненной гримасой кивнула. Вой сирены зазвучал сильнее, и через пару минут в гостиной появились медики. Сару поместили на каталку и вывезли из дому. «Что она сказала насчет пистолета?» — спросил молодой коп Дикинсона. — Сказала, что не стреляла. — Кто-то стрелял, — заметил молодой коп.